Казалось, это место было источником и родиной фиолетового света. Любой, кто смотрел сюда, поражался увиденному. Младший братец Ван Линь, следуй за мной. Чжао Синша помчался к горной вершине. Ван Линь, не отставая, двигался следом. На горной вершине, у подножья пагоды, сидело в медитации огромное количество монахов. Куда ни кинь взгляд, везде сидели люди. Их было не меньше нескольких десятков тысяч. В задней части горной вершины находилось великое множество дворцов и храмов, в которых находились монахи, получая наставления, практикуясь в духовных техниках или медитируя. Ван Линь, взглянув на все это, примерно подсчитав, что монахов было не меньше сотни тысяч, горная вершина была действительно огромных размеров, в особенности ее задняя часть. Она бесконечно тянулась, похожая на упавшего китайского дракона. Каждый, кто смотрел на нее, мог потерять голову, пораженный мощью клана судьбы. Здесь находятся горные врата, ведущие в фиолетовую часть клана судьбы. Если идти на запад, то придешь к дворцу фиолетового облака. Ван Линь, своим духовным зрением ты наверняка сможешь его увидеть. У меня сейчас есть дело, я тебя не провожаю. Улыбаясь, поклонился Чжао Синша. Ван Линь кивнул и поклонился в ответ, а затем помчался на запад. Лицо Чжао Синша все это время было дружелюбным, но сейчас лишь его глаза блеснули каким-то странным выражением. Ван Линь был несколько холоден внутри. Увидев Чжао Синшаня, он сразу же опознал в нем оппонента из испытания человеком, того, который скрывался за лучами света всех цветов радуги. Но Ван Линь ничем не выдал это, и в дороге никак не дал понять, что он его узнал. Вскоре Ван Линь видел впереди горящий фиолетовым светом дворец, на котором было вычерчено три иероглифы. Дворец фиолетового облака. Клан судьбы действительно очень велик. Даже ее фиолетовая часть поражает масштабами. Не знаю, правда, насколько велики остальные шесть его частей. Пожалуй, и представить себе нельзя, насколько он велик. Сверкнул глазами Ван Линь, размышляя, пока стоял возле дворца. Он только хотел войти в него, как его брови нахмурились. Из дворца вышла женщина в фиолетовой одежде, на которой были вышиты золотые цветы. Лицо ее было очаровательным, однако она злобно смотрела на Ван Линя. «Тебе нельзя здесь жить», — воскликнула она. Глава 480. Глава 480. Самоуправство. Ван Линь посмотрел на женщину и ровным тоном спросил, почему. Выражение лица женщины стало еще злее. Ледяным голосом она проговорила: «Не спрашивай почему, ты просто не можешь здесь жить, в любом другом месте, но не здесь». В свой первый визит на планету судьбы Ван Линь не хотел навлечь на себя неприятности и с кем-либо поссориться из-за вопроса своего проживания. Однако здесь все было очень запутано. Ван Линь глубоко задумался. Видимо, здесь дело в самом дворце фиолетового облака. Женщина, увидев, как Ван Линь присел на землю, нахмурилась и холодно произнесла: «Здесь тебе тоже нельзя находиться. Тебе нужно держаться за столь от дворца, и нельзя приближаться и на полшага. А сейчас уходи». Ван Линь вскинул вверх голову, в глазах его горел гнев. Взглянув на женщину, он определил ее уровень культивации, начальная стадия трансформации души 6. Женщина точно таким же взглядом посмотрела на Ван Линя. Через несколько мгновений Ван Линь отвел взгляд, поднялся на ноги и зашагал прочь. И женщина так и стояла, смотрела вслед Ван Линя, пока его силуэт не исчез из ее поля зрения. Затем порыв ветра накрыл женщину, и она ощутила, что вся ее спина покрыта потом. Она прикусила губу, и в глазах ее появилось страдальческое выражение. Она медленно вышла из дворца фиолетового облака и присела рядом. Посмотрев на небо, она тихо произнесла: «Братец Сунь Юнь, если бы наша сестренка была еще здесь, то она бы не позволила кому попало занимать твое место. Никому бы не позволила». Ван Линь отошел от дворца на столе и пришел к одному живописному отвесному склону. Ван Линь взмахнул правой рукой, и из сумки вылетел поток света в виде меча, и сразу же вонзился в поверхность склона, начав разрезать его. Довольно быстро появилась горная пещера. Убрав летающий меч, Ван Линь вошел в обитель Ли, призвав несколько ограничений, опустился на землю, глубоко вздохнув. Глаза его выражали глубокую задумчивость. В этом клане судьбы атмосфера не очень дружелюбная. Да, я не полностью прошел три испытания, но ведь Чжао Синша назвал меня младшим братцем, а Тиньюнь Цзы определил мне место во дворце фиолетового облака. А сейчас там есть охрана, которая не позволяет никому приблизиться к дворцу. Все довольно запутано и непонятно. Теперь нужно думать, что делать дальше. Узнать бы только, Из-за чего все это получилось? Наверняка, все дело в дворце. Ночь в землях фиолетовой ветви клана судьбы очень спокойна. Не считая нескольких послушников, охраняющих территорию, абсолютное большинство монахов погружены в медитацию. Ван Линь же распахнул свои глаза и, поднявшись, вышел из созданной им пещеры. Глаза его светились, посматривая в разные стороны. Превратившись в черный туман, Ван Линь исчез. Дворец фиолетового облака, в тишине высевшийся вдали, был похож на впавшего в спячку зверя. Пространство прочертил поток черного дыма и исчез внутри дворца. В дворце всего было 3 этажа. Ван Линь сейчас появился на первом. Обстановка была очень простая, однако, все отнюдь не выглядело обыденно. Наоборот, все отдавало новизной. Осмотревшись по сторонам, Ван Линь перешел на второй этаж. Здесь стояла кровать, на которой располагалось несколько подушек. На стенах висело несколько картин с изображением пейзажа. Рядом с картинами висел старинный меч. И здешняя обстановка тоже была чрезвычайно обыденной. Не было ничего необычного. Третий этаж представлял из себя маленькую тайную комнату. Видимо, она предназначена для повседневной медитации и дыхательной практики. Крыша дворца была выполнена из неизвестного Ван Линю материала. Если поднять голову вверх, но ты беспрепятственно смотрел на небо, взгляду ничего не мешало. Ван Линь не обнаружил ничего необычного в этом дворце. Время постепенно шло, и вскоре Ван Линь прожил в фиолетовой ветви клана уже полмесяца. За это время никто его не беспокоил, а рядовые ученики, завидев Ван Линя, принимали какое-то странное выражение лица и отходили в сторону, уступая Ван Линю путь, будто бы он был каким-то прокаженным. Не вызывал Ван Линя к себе и Тяньюнь Цзы, будто бы позабыв о нем. Вообще к вырытой Ван Линем пещере никто не даже и не подошел ближе, чем на 10 ли. Все как будто попрятались. И за полмесяца Ван Линь ни разу ни с кем не поговорил. Чжао Синша тоже куда-то запропастился, ни разу не навестив Ван Линя. Лишь каждый день во время восхода солнца около дворца проходила та девушка в фиолетовой одежде. Она останавливалась и подолгу смотрела на дворец. За полмесяца она ни разу не изменила своей привычки. Если бы и дальше все так продолжалось, то Ван Линь не стал бы возражать. Заниматься самосовершенствованием здесь было удобно, никто ему не мешал и не беспокоил. Но на 17-й день, вечером, Ван Линь, сидевший в медитации, нахмурился и бросил взгляд на улицу. К пещере, далеко из-за горизонта, стремительно приближались две радуги. Достигнув входа в пещеру, они обратились в двух облаченных в светло-фиолетовую одежду стариков. Один старик был толстым, другой тощим. На лицах обоих застыло неприветливое выражение. Окинув взглядом пещеру Ван Линя, один из них произнес: «Какой ученик, не имея согласия старейшин, осмелился вырыть здесь пещеру? Ну-ка покажись». Из пещеры показался Ван Линь. Выражение лица его было озабоченным. Окинув взглядом стариков, он понял, что они оба достигли начальной стадии 6-го уровня. «Кто разрешил тебе вырыть пещеру? А ну-ка быстро, в один миг, разрушил ее, иначе будет наказание за нарушение правил!» Недружелюбно закричал один из стариков. Ван Линь же, взяв себя в руки, четко произнес: «Вы оба кто такие?» «Мы старейшины фиолетовой ветви, отвечающие за соблюдение правил», — сказал второй старик, до этого молчавший. Ван Линь махнул назад правой рукой, и раздался оглушительный грохот, и пещера, в которой он прожил полмесяца, обрушилась вниз. Поднялись волны серой каменной пыли, и силуэт Ван Линь исчез из видимости. Однако взгляд его стал более спокойным. «Хоть ты и разрушил пещеру, однако ты уже нарушил правила. Тебе придется пройти с нами в главный зал, чтобы определить для тебя наказание», — холодно улыбаясь, сказал говоривший в самом начале старик. Ван Линь глубоко вздохнул и, снова смерив стоящих перед ним стариков взглядом, спокойно ответил: «Я, Ван Линь, всего лишь хотел найти место для спокойной медитации. Я не хотел принимать участие в ссорах и подковерных играх, но здесь мне этого не позволяют. С меня хватит». Сказав это, он шагнул вперед, затем хлопнул по сумке, и через мгновение в его руке оказалась плеть куньцзы. Ван Линь взмахнул ей и зарычал, словно водяной дракон. Старики тут же переменились в лице и начали пятиться назад, произнося заклинания. Из стариков ударило два пучка света, один черный, другой белый. «А ты смел?» — поднял руку на старейшин, блюстителей закона, — закричал один из стариков, но скорость плети куньцзи была слишком велика. Говоривший старик исказился в гримасе. Тело его затряслось, а затем раздался звонкий звук. Старик снова попятился назад, кровь текла у него изо рта. Плеть Куньцзи – оружие, бьющее по Юаньшиню. Он был вырван из тела старика и отброшен на 3 фута в сторону. На лице старика появился нешуточный страх. Юаньшинь его изо всех сил старался вернуться обратно в тело. Но Ван Линь отнюдь не собирался давать ему эту возможность. Он крутанул большим пальцем по дуге. С кончика пальца ударил красный луч света и устремился к старику. На лицо старика было больно смотреть. В ответ, небольшое облачко ци вылетело у него изо рта, чтобы сковать приближающийся красный луч. В один миг лицо второго старика побелело. В торопях он взмахнул вперед пучком белого света и хлопнул по сумке. В его правой руке моментально появился длинный фиолетовый меч. Направив острие на Ван Линя, старик закричал: «Разрушение 7 звезд!» Как только он это произнес, фиолетовый меч дернулся и пошел трещинами, разломившись на 7 кусков. Заряженные убийственной энергией, они полетели на Ван Линя. Ван Линь резко развернулся. Глаза его горели дикой, захлестывающей небо жаждой убийства. «Что у него за взгляд? Что за монстра мы разозлили?» — воскликнул старик, глядя на Ван Линя, и невольно затрепетал внутри. В это время Ван Линь хлопнул по сумке, и меч бессмертных быстрее молнии появился в его руке. Следом за мечом из сумки Ван Линя показалась серпообразная сабля, которую Ван Линь и сам побаивался. Разделенный на 7 кусков меч с шумом приблизился к Ван Линю и напоролся на меч бессмертных. Меч старика лопнул и рассыпался на мелкие кусочки, а следом из меча бессмертных послышался дикий смех Сюлига. И старик, не раздумывая, бросился на утек. Он прекрасно видел, что меч его разрушился вовсе не от меча бессмертных. Нет, за мечом была кривая сабля, которая в одно мгновение точными ударами раскрошила все 7 частей, полностью разрушив меч старика. Скорость сабли была такой высокой, что показалось, будто все 7 частей рухнули на землю одновременно. Старик просто не мог не поразиться увиденному. Он был зол на себя, что послушался Чжао Синша, но теперь было уже поздно. Ван Линь тут же позабыл об этом старике и тут, в мгновение ока, оказался возле другого, с выбитым Юаньшинем. Юаньшинь старика сейчас боролся с красным лучом света. Когда он увидел, что Ван Линь подошел к нему, то громко завизжал и, прекратив сопротивляться, бросился на утек. Глаза Ван Линя сверкнули холодным блеском. Взмах правой руки, и в ней появился флаг ограничений. Тут же вокруг появились многочисленные ограничения и, словно сети, преградили улепетывающему Юаньшиню путь. Затем Ван Линь махнул правой рукой и закричал: «А ну иди сюда!» Юаньшинь почувствовал, что его окружил огромной силой, а следом налетевшие ограничения обернули его со всех сторон. Ему требовалось время, чтобы сломать оковы, но времени у него не было, он вот-вот умрет. Скрипнув зубами, он пронзительно закричал, подняв голову: «Я, отвечающий за правопорядок старейшина, если ты убьешь меня, то тебе не поможет твой статус почетного ученика. Тебя ждет суровое наказание. Похоже, вы знаете, кто я такой», — недружелюбно улыбнулся Ван Линь. Он взмахнул правой рукой, и Юаньшинь издал мучительный стон, когда Ван Линь схватил его и потянул на себя. Следом за этим, Ван Линь хлопнул по сумке, и из нее вылетел колокольчик, который тут же увеличился в размерах до 3 чжанов. Ван Линь взмахнул правой рукой, бросая Юаньшеня под колокол и с огромной силой прижимая его к земле. «Очищение!» — вскричал Ван Линь, а затем, развернувшись, посмотрел в сторону. Там, в 10 чжанах от Ван Линя, стоял другой старик. Лицо его было перекошено от боли, однако он стоял, боясь шевельнуться. Перед ним висела в воздухе, зловеще сверкая, сабля. А рядом висел меч бессмертных, и их него дразнился Сюлига. «Сынок, ну-ка стой смирно. Если вздумаешь дернуться, отрежу от тебя кусок мяса». Смотря на старика, Ван Линь ровным тоном спросил. Видимо, этому месту не нужен был спокойный Ван Линь, и потому я решил решить все вопросы сам, в открытую. А сейчас быстро сказал мне, кто до этого жил в дворце Фиолетового облака. Глава 481. Глава 481. Дворец Фиолетового леса, Линь. Лицо старика стало еще белее. Он и представить себя не мог, что монах, который в его глазах был лишь аборигеном с какой-то отсталой планеты, очень легко и будто бы мимоходом расправиться с ними, с 2 старейшинами правопорядка начальной стадии уровня трансформации души 6. Провернуть подобное мог лишь человек на средней стадии 6-го уровня, не меньше. Грудь старика внезапно начала распирать глубокое чувство сожаления, что с ним случалось весьма редко. Если бы он знал, что так получится, не стал бы слушать Чжао Синша, тогда ничего бы этого не случилось. В эту минуту из колокола, который накрыл собой Юаньшэня, одного из стариков, раздался печальный стон. По всей видимости, он подвергнувшийся нещадной переработке. Старик, услышав этот стон, тяжело вздохнул и прекратил сопротивляться. Глаза его выражали смешанные чувства. Посмотрев на Ван Линя, он произнес: «Отпусти вначале его. Относительно твоего вопроса мы оба мало что знаем, но скажем все, что нам известно». Ван Линь, не шелохнувшись, продолжал холодно смотреть. Лицо старика сморщилось в гримасе. Не отрывая взгляда от кривой сабли, слоняющейся по воздуху туда-сюда, он произнес: «Великий основатель за всю свою жизнь взял себе 7 групп учеников. В каждой группе было 7 человек, но лишь одного из них он считал основным учеником. Остальные же, хоть и считались учениками, они не стали его наследниками. 7 групп и соответственно 7 основных учеников, которые получили потом название 7 сыновей судьбы». Ван Линь продолжал спокойно слушать, не произнося ни звука. Поза его была довольно расслабленной, и внезапно в нем началось подниматься чувство собственной гордости. В эту минуту он стал таким непохожим на себя самого, до того, как пришел в клан судьбы. В фиолетовой ветви учеников, 1000 лет назад появился один исключительный гений, невероятный талант, и этот человек достойно прошел свой путь и, наконец, стал первым учеником в фиолетовой группе, обогнав 6 старожилов. Таким образом, он стал одним из 7 сынов судьбы. Звали его Сунь Юнь, а место, где он жил, называлось Дворцом Фиолетового Облака, рассказывал старик. Ван Линь сверкнул глазами, равнодушно произнес: «А какое отношение это имеет ко мне?» «Никакое. Но только вот Сунь Юнь 100 назад дезертировал из клана, неизвестно по какой причине. Он сбежал, а наш глава не стал отправлять за ним людей, чтобы они принесли его голову, а лично отправился в погоню. Вернувшись через месяц, он приказал запечатать Дворец Фиолетового Облака. Также он сказал, что следующий, кто будет жить в этом дворце, станет одним из 7 сыновей судьбы». Старик наконец замолчал и странно взглянул на Ван Линя, а затем продолжил: «Сейчас в фиолетовой группе кроме тебя 6 учеников, и все они, кроме тебя, выросли здесь, в клане судьбы. Лишь ты один прибыл с какой-то жалкой планеты. Даже в глазах обычных учеников, ты остаешься лишь дикарем, твой статус очень низок. То, что тебя разместили в Дворце Фиолетового Облака, смягчает этот факт, но не сильно. И когда ты прибыл сюда, твой уровень культивации был не очень высок. Ты явно не понравился другим ученикам. Однако, боясь прогневить главу клана, они не могут напрямую на тебя нападать. Но косвенно, они, конечно, будут мешать тебе. Все, что нужно сказать, я уже сказал. Сегодня мы вдвоем спровоцировали тебя, но обещаю, что больше не будем влезать в конфликт между тобой и другими учениками». Говоря все это, старик неотрывно следил за парящей в воздухе саблей. Он боялся ее до дрожи. Ван Линь сверкнул глазами, так вот как все оказалось. Взмах правой руки, и меч бессмертных устремился обратно в сумку. Пролетая мимо Ван Линя, Сюлига громко что-то прокричал, и сабля, оставив старика, устремилась вслед за мечом. Старик вздохнул с большим облегчением, а затем он перевел взгляд на огромный колокол, в котором был заключен Юаньшэнь, его напарника. Крики Юаньшэня теперь стали уже очень слабыми. Поколебавшись, старик произнес: «А его», взмах правой руки, и колокол завертелся в воздухе, устремившись в ладонь Ван Линя. Он ткнул его пальцем, и тот начал уменьшаться в размерах. Затем из колокольчика вылетел синий пучок света. Ван Линь двинул левой рукой, хватая этот пучок. Из пучка света раздался тонкий визг: «Я старейшина правопорядка». Ван Линь сжал ладонь, и пучок света рассыпался, а вместо него в руке оказался ослабленный и уменьшившийся в много раз Юаньшэнь. Ван Линь отправил его себе в рот и проглотил. Огромная сила сковала этот Юаньшэнь и отправила его прямиков во флаг душ Ван Линя. Проделав все это, Ван Линь посмотрел на старика и спросил: «Тебе еще не пора?» Старик в растерянности смотрел на левую руку Ван Линя. Он никак не ожидал, что тот осмелится в нарушении правил клана проглотить Юаньшэнь. Такое поведение – самое грубое попрание правил клана. Задрожав, старик отступил на несколько шагов и через силу улыбнулся: «Я, пожалуй, пойду. Я забуду обо всем, что здесь случилось. Я уйду первым». Сказав это, старик бросился на утек изо всех своих сил. Ван Линь сощурил глаза и процедил: «Убейте его. и тут же вылетел меч бессмертных с кричащим Сюлига, а следом, с еще большей скоростью, полетела сабля. В мгновение ока они исчезли из вида, затем издалека раздался вскрик, и мечи вернулись обратно. Сабля захватила с собой Юаньшинь старика. Ван Линь, схватив его, отправил его себе в рот, и Юаньшинь прямиком отправился во флаг душ. Когда Ван Линь закончил с этими делами, холодный блеск в его глазах не только не пропал, а лишь усилился. Развернувшись, Ван Линь пустился в полет, летя в сторону дворца фиолетового облака и размышляя. «Тянь Юнь Цзы определил меня жить в этом дворце, наверняка, он все уже просчитал. Что ж, если так, то мне придется закатить там порядочный скандал и показать всем остальным людям из фиолетовой ветви, что со мной, Ван Линем, лучше не связываться». Довольно быстро Ван Линь долетел до дворца. Та женщина в фиолетовой одежде сейчас сидела внутри и гладила рукой висевшие на стене картины с пейзажами, над чем-то размышляя. Но почувствовав приближение Ван Линя, она нахмурила свои густые брови и стрелой бросилась на улицу. Устремив свой тяжелый взгляд на приближавшегося с огромной скоростью Ван Линя, она произнесла: «Зачем ты снова пришел? Пошел прочь». Ван Линь, сверкнув глазами и ничего не говоря, взмахнул вперед правой рукой, и следом тут же вылетел меч бессмертных и устремился на женщину. Следом за мечом, очень близко к нему, летела сабля. Мечи в одно мгновение оказались подле девушки. Она резко переменилась в лице и с огромной скоростью сорвалась с места. Двигалась она ничуть не медленнее, чем сабля, та лишь слегка зацепила ее волосы. Ван Линь хмыкнул и поднял правую руку вверх, к небесам, произнеся: «Концентрация». И поток ци бессмертных хлынул по его правой руке, начав сгущаться. В ладони Ван Линя образовалась сфера, диаметром в один чжан. Без передышки Ван Линь взмыл вверх, направив правую руку вниз. Сфера энергии сорвалась с его ладони и ударилась о земную поверхность с ужасающим грохотом. Сфера полностью вошла в землю, впиталась в нее, а земля заклокотала и забурлила, будто под землей двигались огромные земляные червяки. За сотню чжанов от Ван Линя из земли ударил луч света. Застыв в воздухе, он превратился в женский силуэт. По внешнему виду можно было сказать, что она в панике и в смятении. Тяжелый взгляд Ван Линя уперся в женщину, и он проговорил: «С этого дня дворец фиолетового облака переименовывается в дворец фиолетового леса, ПП, Линь, лес, Юнь, облако». Игра слов получается, как я понял. Затем Ван Линь взмахнул правой рукой, и с нее ударил поток синего света. Налетев на надпись «Дворец фиолетового облака», поток света изменил иероглиф облака на лес. Это было невероятным самоуправством. Самодовольство и наглость так и читались в измененном иероглифе. Любой, кто бы ни посмотрел сюда, невольно бы содрогнулся. Женщина в фиолетовой одежде, остолбенев, растерянно разглядывала измененную надпись. И тут два потока слез хлынули из ее глаз. Она бешено посмотрела на Ван Линя, и из ее горла вырвался животный рык. «Я убью тебя». С этими словами она резко дернулась, исчезая в пространстве, оставив вместо себя порыв ветра. Ветер полетел на Ван Линя, и тот, нахмурившись, начал отступать, чувствуя, что в ветре кроется какая-то могучая враждебная сила. Ван Линь продолжал отступать. В летящем на него ветре появилась женщина, глаза теперь ее были налиты кровью и сверкали ненавистью и желанием убивать. Она правой рукой хлопнула по сумке, и из нее тут же вылетел поток красного света, обратившийся в феникса. Феникс, громко зарычав, вспыхнул и рассыпался, превратившись в огненный поток. Огонь полетел не на дворец, а стеной обрушился, словно поток лавы из вулкана, на Ван Линя. Тот, сверкнув глазами, взмахнул правой рукой, и в ней тут же возник меч бессмертных. Ван Линь приказал ци бессмертных сконцентрироваться на клинке и взмахнул своим оружием. С конца меча ударил поток света длинный в бесчисленное количество чжанов. С огромным грохотом, поток огня и поток света встретились друг с другом. Грохот был поистине невероятно громким. Звуковая волна прошлась по всей горной вершине, и поток света пробил сквозную брешь в огне. Ван Линь дернулся всем телом и тут же прошел сквозь эту брешь. Затем, вытянув вперед правую руку, Ван Линь взмахнул указательным пальцем. И тут все вокруг, и земля, и небо, задрожали увлекаемые пальцем Ван Линя, готовясь обрушиться вниз. Этой технике Ван Линь научился у Си Тунэня перед их расставанием, палец молчаливого уничтожения, одной части техники призыва трех вдов казни. Эта техника была обобщением многотысячелетнего опыта Си Тунэня, мощь ее была безмерна. И Ван Линь был единственным человеком, кого он обучил. Смотря за движением пальца Ван Линя, женщина стремительно побледнела. Свирепое выражение ее лица растаяло в одно мгновение. Она хотела было телепортироваться, но затем в испуге поняла, что все окружающее пространство стало таким хрупким и непрочным, что может не выдержать ее перемещение. Если переместишься неудачно, то можешь очутиться в небытие, и тогда противнику даже не придется трудиться. Взгляд Ван Линя стал ледяным. Взмахнув указательным пальцем, он направил его на лоб женщины. Женщина заскрипела зубами и задрожала. Из ее тела вылетела часть ее души, и полетела к указательному пальцу Ван Линя. Появившись, она ослабла и превратилась в луч белого света, и, в конце концов, она полностью впиталась в палец Ван Линя. Силы, заключенные в пальце, стало еще больше. Лицо женщины стало еще белее. Кровь пошла у нее горлом. Тело ее снова задрожало, и из него вновь вылетела частица ее души. «Взорвись!» — взвизгнула женщина. Глава 482. Дьявольский палец. После взрыва частицы души, яростная аура тотчас же заполнила воздух. Повсюду поднялись пылевые штормы, земля покрылась трещинами, даже за пределами фиолетового дворца Линь появились разрушения. Взрыв наполнил округу плотным туманом, но женщина в фиолетовых одеждах сразу заметила, что людей вокруг стало немного меньше, так что она, не сказав ничего, развернулась в попытке сбежать. Но в этот момент, из тумана перед ней, мгновенно возник огромный таинственный палец. В глазах женщины появился след ужаса и отчаяния. С появлением огромного пальца, показались холодные, словно лед, глаза Ван Линя. Уставившись на женщину, они, казалось, потеряли всякую человечность. «Прекрати!» В этот момент из далеко летящего радужного следа послышался злобный крик. Ван Линь холодно хмыкнул, он знал этот голос. Хотя этот человек и летел сюда, но палец правой руки Ван Линя не остановился. Вместо этого, его скорость увеличилась и стала в несколько раз быстрее. В мгновение ока, палец достиг лба женщины. Взгляд женщины мгновенно потускнел, а тело задрожало. Под воздействием удара указательного пальца Ван Линя, душа женщины была запечатана. В этот же момент, плотный туман вокруг рассеялся и раскрыл стоящего в воздухе Ван Линя. Он прикоснулся большим пальцем правой руки уголка рта женщины и, таким образом призвав ее душу, запечатал ее в великом флаге душ. Четыре радуги пролетели сквозь небо и остановились в 100 шагах от Ван Линя. Это были трое мужчин и одна женщина. Из мужчин Ван Линь уже знал двоих. Первый с добродушным лицом был Чжао Синша, второго Ван Линь встретил на торговой планете, это был Бай Вэй. Последним был мужчина средних лет, его внешность была абсолютно обычной, но его лицо сейчас излучало ярость. Злость ощущалась от него, пока он, сверля его глазами, смотрел на Ван Линя. Стиснув зубы, он крикнул: «Друзья, сегодня я очищу этот дом во имя учителя». Рядом с этим мужчиной стояла женщина, взгляд ее был очарователен. Она имела очень привлекательную фигуру. Не двигаясь, она испускала душистый аромат, заполнявший всю округу. Поведение ее было крайне эксцентричным. По случайно брошенному на Ван Линя взгляду, казалось, что она наслаждается происходящим. После того, как эти четверо прибыли, бесчисленное количество радужных следов озарили небо. Распространив духовное зрение, Ван Линь обнаружил в них учеников фиолетовой ветви клана. Конечно же, они не могли не заметить происходящее, и пришли посмотреть. Но они не стали приближаться и остановились в 1000 шагов отсюда. Постепенно количество прибывших сюда людей становилось все больше и больше, и, наконец, все небо было полностью оккупировано плотными рядами учеников фиолетовой ветви, а их взгляды, без исключений, были направлены прямо на Ван Линя. Выражение их лиц было разным, но в большинстве лиц читался шок. Мужчина средних лет, который только что крикнул, сделал шаг вперед, но тут же был блокирован Чжао Синша. Мужчина внимательно посмотрел тому в глаза и жестким тоном произнес: «Старший первый брат, что это значит?» Выражение лица Чжао Синша в этот момент было серьезным. Не обращая внимания на мужчину средних лет и смотря на Ван Линя, он жестко произнес: «Брат Ван Линь, ты 7-й в рейтинге, я буду звать тебя 7-м братом. Так почему ты делаешь это?» Но Ван Линь нисколько не испугался. Он ожидал появления этих людей, все это вероятно было запланировано Тянь-Юнь Цзы. Хотя Ван Линь не был полностью уверен в том, чего хотел он добиться, но все же сейчас его лицо не выражало ни капли страха. И Бай Вэй, и Чжао Синша, Оба были на средней стадии трансформации души 6. Мужчина средних лет также был на средней стадии 6-го уровня, но что удивило Ван Линя, так это то, что культивация женщины была еще выше. Поздняя стадия 6-го уровня. Взгляд Ван Линя вспыхнул. «Кто такой Сунь Юнь?» – равнодушно спросил Ван Линь, смотря на Чжао Синша. Такие слова заставили лица четырех людей сильно измениться. Чжао Синша уставился на Ван Линя и спустя некоторое время, покачав головой, сказал: «Седьмой брат, здесь вы не правы, старший брат не сможет помочь вам». Говоря это, он опустил руку, которая останавливала мужчину средних лет. Мужчина средних лет взглянул на Ван Линя, сделал большой шаг и мгновенно прибыл на расстояние 10 чжанов от него, после чего холодным тоном произнес: «Культиваторы, пришедшие из заброшенных планет, отсталые, сегодня я дам познать тебе настоящую духовную технику». Мгновенно он распространил невероятно опасную ауру. Что касается Ван Линя, то, уставившись на мужчину, он тут же поместил правую руку поверх своей сумки. Поняв намерение мужчины средних лет, Бай Вэй задумался и внезапно произнес: «Второй брат, правила секты запрещают чрезмерное использование духовных техник против собратьев». Мужчина средних лет сощурился и, глянув на Бай Вэя, холодно произнес: «Бай Вэй, он убил 5 младших сестер. Как правило, секты могут быть еще использованы в отношении его». Странный свет появился в глазах Бай Вэя. Он уставился на мужчину средних лет и с легкой улыбкой произнес: «Слова брата хотя и нарушают правила, но я их запомню». Мужчина средних лет слегка хмыкнул, затем повернул голову и, уставившись на Ван Линя, холодным тоном произнес: «Действуй, я даю тебе шанс первым использовать 3 техники. Даже если ты хочешь использовать духовное оружие, можешь атаковать первым». Ван Линь же спокойно смотрел на мужчину с культивацией средней стадии трансформации души 6. Ци бессмертных, которую имел этот мужчина, была намного больше, чем у него, но оружие Ван Линь все-таки имело огромное количество. К тому же, с техникой призыва 3 видов казни Ситу Нана, он был уверен в победе над этим противником. Призыв 3 видов казни. Уголки рта Ван Линя расплылись в улыбке. Он поднял правую руку и указал пальцем на мужчину, после чего крикнул: «Хорошо». Со вспышкой света, ци бессмертных внутри тела Ван Линя свирепо закружилась. Кончик его пальца мгновенно испустил странное чудовищное свечение. Казалось, будто весь свет в округе лучами собирался на нем. В то же время, Ван Линь сделал шаг вперед и ткнул пальцем в воздух. Мужчина, увидев технику Ван Линя, глубоко вздохнул и тоже начал действовать. Он яростно соединил 2 руки перед собой, и появилась аура, испускающая золотое свечение. Она была выпущена из его лба. Этот золотой свет сильно слепил глаза. В момент его появления, свет покрыл все тело мужчины. Бескрайняя сила мгновенно наполнила окружающее пространство. Как раз в момент, когда сверкающий свет из пальца Ван Линя добрался до золотого света окружающего тело мужчины, тот громко крикнул: «Запретная духовная техника, бездонная пропасть». Внезапно, золотой свет, будто живой, пришел в движение, и в момент, когда свет от пальца Ван Линя уже почти столкнулся с ним, золотое свечение изменилось. Оно приняло вид золотого пальца и, со взрывом, столкнулось с точно таким же пальцем, выпущенным Ван Линем. Ван Линь презрительно усмехнулся, убрав палец, он хлопнул по сумке, мгновенно достав плеть Куньцзи. Послышался хлопок, и золотой палец тотчас же распался. Даже сияние, покрывающее тело мужчины, сильно ослабло. Это был первый удар, сейчас будет второй. «Второй брат, не убегай». Сказав это, Ван Линь махнул плетью. Собравшаяся сила мгновенно приняла форму водяного дракона и, яростно ревя, с потрясающей воображением мощью, понеслась вперед. Раздался хлопок, проникающий в самое сердце. Выражение лица мужчины мгновенно побледнело. Его юаньшень под ударом этого хлыста почти уже был готов покинуть его тело. Даже золотое свечение вокруг него, к этому моменту, уже полностью рассеялось. Увидев, что третий удар скоро будет нанесен, мужчина мгновенно отступил на 10 чжанов. Он был потрясен и, уставившись, смотрел на плеть в руке Ван Линя. С мрачным лицом он произнес: «Да чего же странное духовное оружие». Ван Линь же посмотрел на мужчину и с легкой улыбкой сказал: «Всего лишь хлыст». Мужчина нахмурился. Хмыкнув, он хлопнул по сумке, в его руке появился огромный длинный меч. Схватив его, он взмахнул им, намерение меча тут же выстрелило в небо. «В предыдущей твоей атаке пальцем, Уже было три разные формы. Ты даже использовал плеть. Теперь позволь мне очистить это место. Ван Линь, готовься к смерти. Говоря это, он замахнулся длинным мечом, после чего крикнул. Десятая техника сети восьми формаций. Тут же из одного меча появился второй, после чего, каждый из них, снова раздвоился, и мечей стало четыре. Еще мгновение, и уже все небо заполнено бесчисленным количеством мечей, летящих на Ван Линя. В то же время, мужчина, скрестив ноги под собой, обеими руками сформировал печать. Из его рта начало доносится бормотание, изо рта появился черный туман, сформированный его техникой. Туман не рассеивался в воздухе, а скорость его образования росла по мере чтения заклинания. Со стороны казалось, что собирается какая-то гроза, так как туман уже был очень похож на огромное черное облако. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и в его правой руке появился меч бессмертных. Как только он появился, то сразу помчался на мечи, приближающиеся со всех сторон, а позади него, по пятам, следовал серповидный меч, казавшийся маленьким осколком молнии. Послышалась череда непрерывных взрывов, летающие мечи, спускавшиеся с неба, один за другим, были превращены в осколки и упали на землю. Закончив с этим, Ван Линь взмахнул левой рукой, и величественный боевой топор появился в ней. Сейчас Ван Линь был похож на древнего бога войны. Сделав несколько шагов, он рубанул им вперед, в сторону сидящего в воздухе мужчины. Мужчина в ярости открыл глаза, в этот момент они были черные, словно смола. Зло ухмыльнувшись, он встал, а черный туман в небе завертелся воронкой и, разделившись на семь равных частей, проник через семь отверстий головы внутрь его тела. ПР. Семь отверстий головы, уши, глаза, нос и рот. Запретная божественная техника, тело бессмертного демона. В момент, когда мужчина выкрикнул это, огромный топор Ван Линя рубанул по нему. Послышался грохочущий звук, будто небо столкнулось с землей, но все же он содержал в себе некоторые металлические нотки. Что до мужчины, на нем не было ни одной раны, а вот Ван Линь почувствовал сильную отдачу, исходящую из топора, его рука онемела. Мужчина зло усмехнулся, его тело затряслось и, превратившись в небольшое облако черного тумана, понеслось к Ван Линю. Туман обладал странной силой, земля, над которой он несся, трескалась, а растения высыхали. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он отступил и сразу махнул правой рукой. Кольцо зверя на его запястье мгновенно вылетело и упало рядом, а после взрыва, на его месте появилась колесница бессмертных. Взгляд Ван Линя разгорелся желанием убийства. Этот человек использовал так называемую запретную божественную технику. Ее мощь была чудовищной. Без огромного числа артефактов, Ван Линь был бы абсолютно беспомощен перед этим противником. Черный туман, в который превратился мужчина, безумно бурля, приближался к Ван Линю. В этот момент, меч бессмертного, летающий в небе, а за ним и серповидный меч, ярко вспыхнув, понеслись прямо в черный туман. Внутри тумана послышалось пренебрежительное ворчание, но мужчина не стал обращать внимания на мечи, а решил атаковать Ван Линя. В глазах Ван Линя замерцало холодное свечение, правой рукой он сформировал мудру и крикнул «Дьявольский палец!». Вторая техника триха видов казни Ситунана была выпущена. Глава 483. Глава 483. Тяньюньцзы. Фиолетовый огонь, появившийся на указательном пальце Ван Линя, внезапно отделился от него. Этот огонь выглядел вполне обычным, но казалось, что он в момент может уничтожить что угодно. Этому пламени Ван Линь научился от Ситунана, за один месяц он едва познал эту технику. Технику демонического огня. Поджиганием ци бессмертных внутри тела создается пламя. Демонический огонь. Его мощь легко может вызвать смерть даже человека на средней стадии трансформации души 6. Взгляд Ван Линя был холоден, пока пламя извивалось вокруг кончика его пальца. Его внешность, освещенная сейчас огнем, казалось, будто имела какое-то родство с демонами. Спустя мгновение, он ткнул пальцем вперед. Как только черный туман подлетел, огонь проник в него и, казалось, слился с туманом. Но спустя короткое время, черный туман, будто, начал кипеть. Совсем как кипящая вода, он заклокотал в воздухе на расстоянии трех шажанов от Ван Линя, а затем, быстро отступил. Из глубин тумана доносились крики страха. Рот Ван Линя расплылся в ухмылке. Он сделал шаг вперед и взмахнул плетью Куньцзи. Послышался звук хлопка, когда Ван Линь яростно взмахнул ей. Качнувшись, она понеслась в атаку. Черный туман стал бурлить еще сильнее, будто желая разорваться. Он отступал, но Ван Линь не хотел его отпускать и следовал прямо за ним. В его руке плеть была готова снова совершить яростный удар. В этот момент, среди оставшихся троих, смотрящих в ожидании, выражение лица Чжао Синша сильно изменилось. Он двинулся и, мгновенно помчавшись, крикнул: «Седьмой брат, перестань!» Как только он договорил, он хлопнул по сумке, и в его руке появилось что-то белое. Это была корона, которая, вспыхнув странным светом, полетела вперед. В этот момент Ван Линь яростно повернул голову, уставился на то, что кинул Чжао Синша, и крикнул: «Ты, не мешай!» Выражение лица Чжао Синша изменилось, он ухмыльнулся и не отступил. Вместо этого, его скорость повысилась, а корона помчалась прямо на Ван Линя. В глазах Ван Линя появилось презрение, левой рукой он указал на пустоту рядом с колесницей бессмертных и холодно крикнул: «Снять печать!» Как только прозвучали слова, послышался громоподобный звук, весь горный пик затрясся. Даже в радиусе нескольких тысяч ли можно было услышать появившийся изумительно громкий рев, шедший от колесницы. Этот рев был наполнен чувством непокорности даже небесам, непокорности святым, демонам и всему миру в целом. Рев сильнейшего безумия распространялся по всей округе. Тело Чжао Синша мгновенно остановилось, его лицо побледнело, он глупо посмотрел на повозку, и тут же его тело будто взорвалось, он спешил отступить. Колесница бессмертных была запряжена огромной душой зверя, достигавшей высоты сотни чжанов. Душа зверя подняла свою гигантскую голову, и два холодных, словно лед, глаза заставили всех увидевших ее почувствовать слабость во всем теле. Все дрожали в страже. Как только душа зверя появилась, Бай Вэй мгновенно, без колебаний, отступил, и пролетев только больше тысячи чжанов, остановился, уставившись на душу зверя. Его глаза были полны ужаса. Что до женщины на последней стадии 6 го уровня, выражение ее лица изменилось, и она отступила на несколько сотен чжанов. В ее глазах читалась задумчивость, но все же, смотря на душу зверя, она испытывала страх. Об учениках фиолетовой ветви клана, стоящих вокруг, даже не стоит говорить. На их лицах читался глубокий шок. Момент назад, когда послышался рев, некоторые испытали такое потрясение, что даже не смогли удержаться в воздухе, так как ци внутри их тел была заблокирована. Вместе с учениками были и несколько старейшин, сохраняющих порядок. В этот момент в душе они испытывали сильную боль. Один ученик на их глазах давал отпор двум старшим. Это было совершенно не то, в чем они могли бы принять участие, иметь возможность выступить против старших. Он явно не был слаб, но он находился лишь на начальной стадии трансформации души 6. Но все же, развитием своей силы, в действительности, мог заставить лица многих людей на последней стадии 6 го уровня измениться. Все ученики, друг за другом, отступали. На их лицах читался глубокий шок, но также и восхищение. Сильный всегда будет вызывать у слабых благоговейный трепет. В мире культивации это закон. Взгляд Ван Линя был холоден. Он посмотрел на Чжао Синша, улетающего вдаль, и нейтральным тоном произнес: «Убей его, я разрешаю тебе проглотить его душу. Пусть он будет подношением». Душа зверя яростно повернула свою гигантскую голову и посмотрела глубоко в глаза Ван Линю, затем, повторно взревев, пришла в движение. Послышался грохот, издаваемый большими цепями. Они входили прямо в тело зверя и связывали его с повозкой. Но в этот момент, с ударом, цепи вытянулись и издали трескающиеся звуки. Казалось, будто в любой момент они могли разорваться. Даже душа зверя, почувствовав силу удара и посмотрев на тянущуюся за ней повозку, почувствовал разочарование. Выражение лица Чжао Синша сильно изменилось, он бежал как сумасшедший, и вдруг крикнул: «Третий брат, четвертая сестра, действуйте!» Ван Линь ухмыльнулся и больше не стал обращать на него внимания. Теперь он взмахнул хлыстом и ударил по черному туману. Оттуда снова послышался крик боли, который становился все яростнее и яростнее, а спустя 3 вдоха, черный туман внезапно полностью рассеялся, мужчина вновь предстал перед глазами. Сейчас, выражение его лица было чрезвычайно бледным, его взгляд ослабел и был направлен в землю, обе его ноги дрожали, он был готов упасть. В этот момент, Ван Линь снова ударил хлыстом и попал прямо в грудь мужчины. Юаньшинь мгновенно был извлечен из его тела. Ван Линь сразу убрал плеть Кунь Цзи и махнул правой рукой. В его руке появился флаг душ. Взмахнув им, он мгновенно выпустил несколько старших душ, которые полетели в погоню за Юань Шинем мужчины. Закончив с ним, Ван Линь спокойно завис в воздухе. Его взгляд также успокоился. Он осмотрел округу и увидел, что никто из учеников всей фиолетовой ветви не смеет встретиться с ним взглядом. Каждый стоял с опущенной головой. Даже старейшины по охране порядка опустили головы, их сердца были наполнены страхом. Этот Ван Линь с заброшенной планеты, откуда у него настолько мощные духовные техники? Сомнения возникали в умах каждого, никто не верил, что такое могло быть. Наконец, взгляд Ван Линя упал на Бай Вэя и девушку, и он равнодушно произнес: «Вы двое тоже можете присоединиться». Бай Вэй насильно улыбнулся и покачал головой. Взгляд женщины вспыхнул, и с нежной улыбкой она произнесла: «Сегодня седьмой брат показал своей авторитет. Мы действительно узнали настоящего тебя, и если в будущем у нас будет возможность, то мы с тобой тут же сразимся». Ван Линь кивнул, затем призвал правой рукой старшие души, которые гонялись за Юань Шинем мужчины средних лет, и быстро вернулись к нему. Схватив их рукой, он тут же проглотил их. Внутри его тела они вошли в великий флаг душ, хранящийся в его дантяне. Юань Шинь мужчина сейчас был в ужасе. Он на самом деле боялся, только что он, используя запретную технику, принял вид тела бессмертного демона. В таком виде он мог проглотить любой материал, но меч, напавший на него, он проглотить не смог. Более того, когда маленькое и слабое фиолетовое пламя соединилось с ним, его бессмертное тело демона тут же разрушилось, и он получил серьезные раны от отдачи. Если бы фиолетовое пламя осталось внутри его тела дольше, то все тело, вместе с душой, превратилось бы в газ и испарилось. Не успел он закончить с огнем, как его враг начал избивать его плетью. Это тоже добавляло ран, к тому же, эта плеть как-то наносила удары сквозь плоть, прямо по Юаньшиню. А под наконец, ей даже удалось выбить Юаньшини тела. Сила этого артефакта потрясает. После чего, за ним погнались старшие душ, находящиеся на начальной стадии трансформации души 6. Если бы Ван Линь не вернул их назад, то сбежать он мог бы, только взорвав всю свою энергию, составляющую основу его культивации. Что до Чжао Синша, его скорость была быстра, даже сравнима со скоростью души зверя, но даже так, через короткое время она бы его поймала и проглотила. Но в этот момент, внезапно появился мягкий свет, он упал прямо с неба. Лучи света, соединившись, ярко засияли и превратились в старика с добродушным лицом. Его длинные брови были расправлены, а на лице была счастливая улыбка. Он бросил взгляд на душу зверя, указав в пустоту, и с улыбкой сказал: «Хорошо потрудился, уважаемый небесный зверь». Душа зверя внезапно остановилась и яростно уставилась на старика. Из ее рта доносился низкий рев, но на лице читался страх. Старик слегка покачал головой и хлопнул правой рукой по воздуху. Душа зверя тут же всхлипнула. Ее тело мгновенно уменьшилось и было откинуто к колеснице. После чего раздался взрыв, и душа вместе с колесницей превратилась в кольцо зверя. Выражение лица Чжао Синкша было бледным. Увидев старика, он мгновенно почтительно произнес: «Младший приветствует учителя». Выражение лиц Бай Вэя и женщины также стало почтительным: «Приветствуем учителя». Потерявший свое тело Юань Шинь мужчины также остановился, и в очень почтительной манере уважительно произнесло: «Ученик приветствует учителя». В этот момент все ученики фиолетовой ветви, стоящие вокруг, упали на колени и поклонились. Старик слегка поклонился в ответ, а затем, махнув правой рукой, обхватил Юань Шинь нежной силой и вернул его обратно в его тело. Даже его раны исчезли, будто их и не было. Закончив с этим, взгляд старика упал на Ван Линя, и он с улыбкой произнес: «Так, ты, наконец-то, решил меня повидать». Ван Линь призвал правой рукой кольцо зверя, затем посмотрел на старика. Властное выражение тут же исчезло с его лица, когда он почтительно произнес: «Младший Ван Линь приветствует старшего Тяньюнь Цзы». Старик кивнул, затем посмотрел на разрушенное здание фиолетового дворца Линь. Сейчас целым оставались только эти три слова. «Отлично написано». Старик коснулся своей белой бороды, затем указал правой рукой. Тотчас появился белый сверкающий свет, и дворец внезапно восстановился к первозданному виду. Казалось, будто и не было никаких сражений. Трещины и провалы в земле, камни, деревья — все стало таким, как было. Увидев такую божественную технику, Ван Линь был сильно поражен. «Ван Линь, старик видел тебя в прошлый раз на планете Сузаку. Тогда я сказал, что если за сотню лет ты доберешься до меня, то я возьмет тебя в почетные ученики. Но увидев тебя сейчас, я изменил свое мнение о тебе. Примешь ли ты меня своим учителем, будешь ли культивировать путь великого Дао, станешь ли моим, Тяньюньцзы, истинным учеником фиолетовой ветви?» Тяньюньцзы, с серьезностью во взгляде, посмотрел на Ван Линя. Ван Линь смотрел на него. Спустя некоторое время, встал на одно колено и почтительно произнес: «Ученик Ван Линь приветствует учителя». «Отлично». Тяньюньцзы засмеялся и посмотрел на Ван Линя, в его взгляде была доброжелательность, когда он продолжил: «Также выпусти 5 частиц души своей сестры и остальных, было бы плохо, если их учителя потеряют свои учеников». Ван Линь поднял голову и равнодушно произнес: 5 частиц души сестры я еще могу выпустить, но оставшиеся 2 повели себя крайне неуважительно, их я не отпущу». Тяньюньцзы некоторое время молчал, но все же не смог сдержать смешок. Глубоко посмотрев на Ван Линя, он кивнул: «Хорошо». Глава 484. 484 техника бессмертных. Изначальный дух Ван Линя пришел в движение, освобождая из флага душ изначальный дух той женщины в фиолетовой одежде. Изо рта Ван Линя ударил поток фиолетового света и, пролетев вперед несколько десятков чжанов, он превратился в женщину. Появившись, Ани издала звонкий полный ненависти крик и бросилась в сторону Ван Линя. Ван Линь сверкнул глазами. Взгляд его стал ледяным, однако же он не шелохнулся. «Довольно», — спокойным тоном воскликнул Тянь Юньцзы. Как только он это произнес, изначальный дух женщины вспыхнул и распался на множество лучей света. Тянь Юньцзы взмахнул рукавом, и лучи света ринулись в руках, исчезая внутри. Ван Линь внутренне затрепетал, неотрывно и молча смотря на место, где только что рассеялся изначальный дух женщины. «Всем разойтись, Ван Линь, останься», — приказал Тянь Юньцзы, взмахивая рукавом сверху вниз. Бай Вэй почтительно поклонился и поспешил уйти. Превратившись в радугу, он устремился вдаль. Женщина, достигшая поздней стадии инбянь, всем своим видом выражая почтение, умчалась вслед за ним. Выражения лиц у Чжао Синша и у мужчины средних лет были мрачными. Особенно у Чжао Синша, на него было больно смотреть. Внимательно посмотрев на Ван Линя, он развернулся и улетел прочь. Стоящие вокруг ученики фиолетовой ветви один за одним начали удаляться. Сегодня все они начали воспринимать Ван Линя совершенно по-другому. Сейчас среди них не нашлось бы ни одного человека, который осмелился бы выразить неуважение к нему. Ван Линь, наклонив голову и ничего не говоря, почтительно стоял рядом с Тянь Юньцзы. Мощь Тянь Юньцзы намного превзошла его представление. Невольно он начал сравнивать его с Цитунанем, и мало-помалу убедился, что последний не годился первому и в подметке. Как-никак Цитунань не мог в одно мгновение уничтожить изначальный дух человека, не мог в одно мгновение восстановить разрушенное в прежнем виде. Подобные способности уже принадлежат к категории техники бессмертных, это уже не монашеская магия. Однажды во время того месячного путешествия Цитунань показал Ван Линю одно монашеское заклинание, которое позволило оставить у Ван Линя глубокое впечатление. Что же такое техники бессмертных? Они вовсе не были заклинаниями, которые сотворяются с помощью энергии бессмертных. Техники бессмертных, если говорить точнее, были именно техниками бессмертных. Они обладают такой же большой мощью, как и те умения, какими Альянс истинной культивации награждает планеты совершенства. Разница лишь в том, что умения Альянса передаются, а техники бессмертных изучаются. С уничтожением мира бессмертных большая часть их техник исчезла, и с течением времени их становится все меньше. У техник бессмертных есть четкая градация. Они делятся на техники низшего класса, среднего и высшего. Также есть еще один уровень, техники высочайшего класса, таких техник совсем мало. Цитунань лишь однажды слышал о подобном, да и то немного. Что же касается тройной техники убийства, которой Ван Линя научил Цитунань, то это заклинание Цитунань разработал, видя, как Еую применяет одну технику бессмертных низшего уровня. Цитунань не смог восстановить полностью технику, он мог лишь попытаться ее скопировать. И через множество лет упорных размышлений, он наконец пришел к тройной технике убийства. Тянь Юньцзы спокойно стоял около дворца и молча разглядывал исправленную надпись «Фиолетовый дворец Линь». Вокруг стояла тишина. Стоящий рядом Ван Линь не осмеливался начать разговор. Он совсем не знал характер Тянь Юньцзы, и он не знал, о чем тот думает в данную минуту. Но если судить по выражению лица, Тянь Юньцзы вовсе не был зол. Через довольно продолжительный промежуток времени Тянь Юньцзы издал глубокий вздох и перевел взгляд на Ван Линя, а затем, улыбнувшись, сказал: «А неплохая надпись, действительно, неплохо, веет от нее аурой дикости и своеволия. Бьюсь об заклад, среди твоих знакомых был один монах, который пошел еретическому пути культивации, не уверен насчет термина, еретическая культивация, дьявольская дао, и ты долгое время общался с ним, и его ересь невольно заразили и тебя». Ван Линь внутренне напрягся, однако не изменился в лице. В голове его начали беспорядочно появляться различные воспоминания. Например, как тот мужчина средних лет, второй ученик, использовал запретную технику божественной способности, призвав тело бессмертного демона. Затем Ван Линь взял себя в руки и кивнул Тянь Юньцзы. «Раньше был такой человек, но наши пути разошлись». Тянь Юньцзы погладил свою белую бороду и мягко улыбнулся. «Однако это уже не имеет значения, ты прибыл на планету судьбы, и в тебе я не вижу никаких следов бессмертного демона. В этом мире все решает судьба. Нужно лишь иметь стремиться к истинному пути, и можно достичь многого. А теперь ты должен хорошенько отдохнуть. Через 3 месяца празднуется большой юбилей, и на него соберется огромное количество монахов, как с секты судьбы, так и с соседних мест. Там, пользуясь случаем, я объявлю, что взял тебя в ученики. Хочу, чтобы у жителей планеты судьбы осталось некоторое впечатление о тебе. Есть еще несколько дел, но, уверен, вскоре о них тебе сообщат другие ученики, твои старшие братья». С этими словами Тянь Юньцзы медленно зашагал вперед, исчезая с каждым шагом. Ван Линь почтительно смотрел ему вслед, провожая, а затем развернулся и вошел в фиолетовый дворец Линь. Там он поднялся на 3-й этаж, вошел в тайную комнату и уселся, начав медитировать. Глубоко вздохнув, он посмотрел по сторонам, сверкнув глазами. Оказывается, эта секта судьбы прочно стоит на ногах, и своевольный человек здесь сможет прожить. Вовсе не надо угождать и слушаться каждого встречного. Тянь Юньцзы наверняка внимательно следил за моими волшебными артефактами. Вряд ли его интересует моя боевая колесница, а вот меч бессмертных может представлять для него интерес. Пожалуй, сейчас мне лучше воздержаться от прямого использования своих артефактов. Ведь он может попросить забрать их у меня, и мне ничего не останется делать. С этими мыслями Ван Линь взмахнул обеими руками, накладывая защитные ограничения на свое жилище, а затем закрыл глаза и погрузился в дыхательную практику. На востоке территории фиолетового отделения секты судьбы стоит чрезвычайно роскошный терем, высеченный из жадита. На стене его вычерчены 3 иероглифа. Фиолетовый дворец Син, дворец фиолетовой планеты. В это время Чжао Синша с мрачным лицом прибыл к своему дворцу. Как только он вошел внутрь, рука его сжалась в кулак, и он резко ударил ею по воздуху. «Ван Линь, я 2000 лет уже знаком с учителем, и уже хорошо знаю его. Он не стал сразу вести тебя к храму предков для поклонения и не стал обучать тебя запретным техникам. Наверняка это все неспроста, он так проверяет тебя. Через 3 месяца будет юбилей, и если за это время ты хорошо покажешь себя, то он сделает тебя своим настоящим учеником. Но я лишу тебя этой возможности, Ван Линь. На дворец фиолетового облака мне наплевать, но вот титул одного из 7 сынов судьбы, мой. Второй ученик сейчас потерпел поражение и копит злобу, и смогу им воспользоваться. С 3-м учеником не все ясно, он может доставить мне проблем, но у меня есть способ заставить его подчиняться мне. 4-я ученица, ее уровень культивации довольно высок, но она вполне мне по зубам. Остается лишь 6-й ученик, он единственный из нас, кто уже достиг Виндин. Однако после того, как Сунь Юнь получил титул вместо него, он покинул планету судьбы и отправился в дальние края. Если он вернется, то все пропало. Если же нет, то единственный мой конкурент – Ван Линь. Конечно, сначала я его не воспринимал всерьез, но сегодня он показал, на что способен. Хоть его уровень культивации всего лишь начальный инбянь, однако представляет угрозу и для монаха поздней стадии инбянь. Да, он теперь мой главный враг. Однако жаль, что уже прошло так много лет, а моя рана так до конца и не вылечилась. Если бы было иначе, я не стал бы опасаться какого-то жалкого монаха начального уровня инбянь. Глаза Чжао Синша сверкнули странным блеском. Подняв голову, он посмотрел в сторону фиолетового дворца Линь, и на губах его появилась мрачная улыбка. 7-й ученик, я сначала натравлю на тебя 4-ю ученицу. Я не стану тебя убивать, однако изувечу, чтобы ты ушел в затвор после своего поражения, чтобы восстановиться. А когда ты из него выйдешь, я уже буду настоящим учеником, одним из семи сыновей судьбы. На западе земель фиолетового отделения секты судьбы стоит дворец, изучающий фиолетовую ауру. Это фиолетовый дворец Вэй. В тем сейчас в тишине сидел Бай Вэй, перед ним на полу лежала ветка дерева. Ветка была отломана от дерева совсем недавно. На ней еще были молодые зеленые почки. Бай Вэй внимательно наблюдал за веткой. В глазах его отражался напряженный мыслительный процесс. У этого Ван Линь очень странный уровень культивации. Когда я встретил его раньше на торговой планете, у меня появилось смутное чувство, что он сильнее, чем кажется. У этого седьмого ученика очень много секретов, и чем больше я о нем думаю, тем таинственнее он мне кажется, размышлял Бай Вэй. Затем его правый указательный палец легонько ткнул в ветку. Ночь медленно опускалась на землю. На территории фиолетового отделения было очень спокойно и умиротворенно. В эту ночь все ученики фиолетовой ветви обсуждали лишь одну тему. Они говорили о Ван Лине. Весть о Ван Лине разлеталась мгновенно, она полетела за горизонт, и люди, встречавшие ее, поднимали головы и рассуждали, потухнет ли слава Ван Линя как след упавшей звезды в один миг, или же она останется навечно. Сам же Ван Линь провел ночь в медитации, не произнеся ни звука. На следующий день рано утром, когда первые лучи солнца лишь коснулись крыши его жилища, Ван Линь распахнул глаза, поднялся на ноги и спустился с третьего этажа. «Небесный нефрит», — задумался Ван Линь и взглянул на улицу, за пределы дворца. И тут снаружи донесся мягкий голос. «Седьмой ученик, у тебя есть время?» Лицо Ван Линя приняло удивленное выражение. Он не боялся Чжао Синша и не страшился четвертую ученицу. Единственный, с кем ему бы не хотелось встречаться, был Бай Вэй. Глава 485. 485 седьмой Тянь Юнь. Ван Линь мрачно вздохнул и вышел из дворца. На улице он увидел Бай Вэя. Он был одет в фиолетовое платье, украшенное вышивкой цветов. Внешность этого человека была неимоверно привлекательна, и сейчас в свете вспышек солнечного света он казался красивой и изящной девушкой. Не подходя близко, Ван Линь жестким тоном произнес: «По какому делу третий брат меня навестил?» Бай Вэй улыбнулся и, слегка прикусив нижнюю губу, ответил: «У меня, правда, есть причина, седьмой брат, я принес твою одежду и еще несколько предметов, которые вы не получили». Сказав это, он махнул правой рукой и кинул Ван Линю пространственный мешок. Получив сумку, Ван Линь проверил его божественным сознанием. Внутри действительно находились два набора пурпурной одежды и дощечка с приказами. «Премного благодарен», — непринужденно сказал Ван Линь и обхватил кулак одной руки другой. «Ну и раз вы не знакомы с этой фиолетовой горой, как насчет того, чтобы я показал вам тут все?» — сказал Бай Вэй с улыбкой. В глазах Ван Линя вспыхнул странный свет, и он, решив тут же отвергнуть это предложение, сказал: «Третий брат, спасибо за доброту, но я вынужден отклонить приглашение. Сейчас я культивирую, так что как-нибудь в другой раз». Говоря это, Ван Линя отступил на пару шагов назад. Бай Вэй казался ему крайне странным. Даже при простом разговоре с этим человеком, он ощущал себя некомфортно. Бай Вэй смотрел на Ван Линя, выражение его лица немного помрачнело, и он равнодушно сказал: «Седьмой брат, этот Бай совершенно не имеет дурных намерений. Он хотел только поговорить о делах фиолетового отделения. После прошедшей ночи этот Бай думал кое о чем и решил, что ему нужно сообщить это вам, неужели вы не хотите его выслушать?» Ван Линь некоторое время промолчал, затем хлопнул правой рукой по сумке. Мгновенно засверкал белый свет, и на земле появилась мебель, а напоследок поверх появившегося стола даже встал чайник с чашками. В глазах Ван Линя вспыхнул ясный свет, он отдернул подол своего халата и, сев с одной стороны, с улыбкой произнес: «Третий брат, прошу садитесь».